Раз наша религия является у нас господствующей, и ни один русский не имеет права переменить ее, то и соблюдай строго все предписания и уставы церковные. Соблюдать же только одну формальную сторону не годится. Неискренно это и не по чести. Ведь мы клянемся защищать веру, царя и отечество, а далеко ли от одного нарушения до другого? Тут начальство просмотрело и допустило сильную ошибку, относясь халатно и формально к исполнению религиозных требований. Первый шаг, а там подчиненные пошли еще дальше, не только против веры, но и против царя, а потом дойдут и до отрицания отечества. Наши казачьи офицеры, небось, соблюдали посты, не считали возможным выделяться из массы казаков, не посмели нарушить обычаи. А что скажем мы солдату, если он спросит, почему вы не поститесь? Неловко и неразумно. Вопрос за вопросом могут возникнуть и сомнения дальше. Не поститесь, значит, не верите. Значит, и в Бога не верите. Если нет Бога, значит, нет и власть не от Бога. Так? Значит, можно не повиноваться и царю? Такие диспуты уже разгорались в офицерской среде, и недалек тот час, когда они перекинутся в солдатскую массу. Не раз уже я слышал, как наши революционеры начинали спорить на эту тему. И всегда у них выходило, что Бога нет, что религия служит лишь средством подчинять глупых умным. Нет Бога, не нужен царь, не нужно даже отечество. Сквозь их лепет выглядывает уродливый лик интернационала. Свобода маленьких государств, разрушение больших и сильных. Вон бежавший фельдфебель мечтал о свободной Польше. Князь Вачнадзе с пеной у рта говорил о свободе Грузии. Другие идут у них на поводу и не замечают, что князь, отрицая государственность России, мечтает о государственности отдельной маленькой Грузии. Ведь очевидные противоречия, и натяжка, и подлый обман. Вопят о равноправии евреев. Они понимают того, что если теперь наша сила, то при равноправии эта сила легко может перейти к евреям. Вон в прессе и адвокатуре они равноправны, и вся пресса, да 3/4 адвокатуры уж у них в руках. Мы, значит, будем сидеть на земле, да в войсках, а евреи будут править нами. Ведь еще одна отрасль тоже в их руках. И какая? Банки и биржа. Примерно так же думали и другие монархисты. Все чаще мы осуждали деятельность Вачнадзе и его приспешников. Из других род шла молва о прям-таки вредном влиянии Белкова, Зиневича, Святского, Зайцева. Наконец мы не выдержали и пошли в Киселеву. Вы знаете про поведение так называемых революционеров, и до сих пор ничего не предпринимаете? Ждать прибытия нового командира нечего. Мы просим доложить о них Червинову и удалить их от нас. Факты мы имеем. Продажа оружия, разбрасывание прокламаций, пропаганда в ротной школе. Солдаты первый, третий и военно-телеграфный рот резко отличаются от четвертой роты, где нет революционеров. Там дисциплина и порядок, а в других ротах вечные стычки сапер с унтер-офицерами, неисполнение приказаний и неуместные рассуждения. — Что же вы хотите? — спросил Киселев. — Хотим их удаления. — Подайте кто-нибудь рапорт. — Не желаем. — Почему? — Рапорт — это дело официальное, может дойти до суда. Скандал для части, скандал для нас, офицеров, что мы в своей среде так долго терпели изменников присяги, да и разговоры пойдут. Хорошо.